Франц и Альбер даже не пытались избавиться от тирании римских чичероне, которые, к тому же, одни имеют право ходить по Колизею с факелами. Поэтому они не противились и отдались в полную власть своих проводников. Франц уже был знаком с этой прогулкой, потому что успел совершить ее раз 10, но его спутник, менее искушенный, впервые вступал в это здание, воздвигнутое Флавием Веспасианом, и надо сказать к его чести, что, несмотря на невежественную болтовню гидов, впечатление, произведенное на него Колизеем, было огромно. В самом деле, нельзя, не увидав это зрелище своими глазами, составить себе понятие о величии древних руин, особенно когда они кажутся еще более гигантскими от таинственного света южной луны, который может поспорить с вечерним светом запада. Задумчиво пройдя шагов 100 под внутренними портиками, Франц предоставил Альбера проводникам, настаивавшим на своем неотъемлемом праве показать ему во всех подробностях львиный ров, помещение для гладиаторов и подиум Цезарей. Он поднялся по полуразрушенной лестнице, и пока те проделывали свой раз навсегда установленный путь, попросту сел в тени колонны против отверстия, в которое можно было видеть гранитного великана во всем его величии. Франц просидел с четверть часа в тени колонны, следя глазами за Альбером и его факелоносцами, которые, выйдя из вомитория, помещающегося на противоположном конце Колизея, спускались, словно тени заблуждающим огоньком, со ступеньки на ступеньку к местам, отведенным для весталок. Вдруг ему послышалось, что вглубь Колизея скатился камень, отделившийся от лестницы, расположенный рядом с той, по которой он поднялся. Камень, сорвавшийся под ногою времени и скатившийся в пропасть, конечно, не редкость, но на этот раз Францу показалось, что камень покатился из-под ноги человека. Ему даже послышался неясный шум шагов. Было очевидно, что кто-то идет по лестнице, стараясь ступать как можно тише. И в самом деле через минуту показалась человеческая фигура, выходящая из тени. По мере того, как она подымалась, верхняя ступень лестницы была освещена луной, тогда как остальные, чем дальше уходили вниз, тем больше погружались в темноту.